Скрытая магия в Дон Кихоте. Возможно, подобные замечания уже были высказаны, и даже не раз. Их оригинальность меня интересует меньше, чем истинность. При сравнении с другими классическими произведениями «Илиадой», «Энеидой», «Фарсалией», «Дантовой комедией», трагедиями и комедиями Шекспира, «Дон Кихот» — книга реалистическая. Однако этот реализм существенно отличается от реализма XIX века. Джозеф Конрад мог написать, что исключает из своего творчества все сверхъестественное, ибо допустить его существование означало бы отрицать чудесное в повседневном. Не знаю, согласился бы Мигель де Сервантес с этими мнениями или нет, но я уверен, что сама форма Дон Кихота заставила его противопоставить миру поэтическому и вымышленному мир прозаический и реальный. Конрад и Генри Джеймс облекали действительность в форму романа, потому что считали ее поэтичной. Для Сервантеса реальное и поэтическое антонимы. Обширной и неопределенной географии Амадиса он противопоставляет пыльные дороги и грязные постоялые дворы Кастилии. Представим себе романиста наших дней, который описывал бы в пародийном духе обслугу бензоколонок. Сервантес создал для нас поэзию Испании XVII века. Но для него ни тот век, ни та Испания не были поэтичными. Ему были бы непонятны люди вроде Унамуно или Ассорино или Антонио Мачадо, умиляющиеся при упоминании Ла-Манчи. Замысел его произведения воспрещал включение чудесного. Оно, однако, должно было там присутствовать, хотя бы косвенно, как преступление и тайна в пародии на детективный роман. Прибегать к талисманам или колдовству Сервантес не мог, но он умел ввести сверхъестественное очень тонким и потому более эффектным способом. В глубине души Сервантес любил сверхъестественное. В 1924 году Поль Бруссак заметил: литературный урожай, собранный Сервантесом, с некоторым не вполне установленным оттенком латинского и итальянского влияния, вырос главным образом на пасторальных и рыцарских романах, утешительных байках для алжирских пленников. Дон Кихот не столько противоядие от этих вымыслов, сколько полная тайны ностальгии, прощание с ними. По отношению к реальности, всякий роман представляет некий идеальный план. Сервантесу нравится смешивать объективное с субъективным, мир читателя и мир книги. В тех главах, где обсуждается, является ли бритвенный тазик шлемом и вьючное седло нарядной попоной, эта проблема излагается открыто. В других местах, как я подметил, автор внушает ее из-под тишка. В шестой главе первой части священник и цирюльник осматривают библиотеку Дон Кихота. Удивительным образом, одна из книг — это Галатея Сервантеса, и оказывается, что цирюльник — его друг, который не слишком им восторгается и говорит, что автор больше преуспевает в злоключениях, чем в стихах, и что в книге этой кое-что удачно придумано, кое-что намечено, но ничто не завершено. Цирюльник — вымысел Сервантеса или образ из сна Сервантеса судит о Сервантесе. Удивительно также сообщение в начале 9 главы, что весь роман переведен с арабского, и что Сервантес приобрел рукопись на рынке в Толедо и дал ее перевести некоему Мориску, которого больше полутора месяцев держал у себя в доме, пока тот не закончил работу. Нам вспоминается Карлейль с его выдумкой, будто Сартор Резартус — это не полный перевод произведения, опубликованного в Германии доктором Диогеном Тейфельсдрэком. Вспоминается кастильский раввин Моисей Леонский, сочинивший «Зогар» или «Книгу сияния» и выпустивший ее в свет как произведение некоего палестинского раввина, жившего во II веке. Игра с причудливыми двусмысленностями